Совершенство и мир. Как нам уже известно, сущность законов Создателя заключается в любви, максимальном внимании и сострадании ко всем членам общества в той же степени, что и к себе. Попытаемся теперь исследовать, принимаем ли мы просто на веру этот закон, заповедь Создателя, или в этой области возможен также практический опыт. Думаю, читатель поймет мое неприятие пустой философии, ведь на базе выдуманных закономерностей строятся целые здания и делаются совершенно произвольные выводы. Нашему поколению известны примеры претворения таких философий в жизнь, когда взятые за основу теоретические предпосылки оказываются практически несостоятельными, что приводит к крушению всей теории. Страдают подчас миллионы. Можно ли, изучая мир, его законы, на основе практических данных прийти к необходимости выполнения требований Создателя? Когда мы наблюдаем существующий в природе порядок, нас поражает четкость управления как в микромирах, так и в макрообъектах. Возьмем самый близкий нам пример – человека. Клетка отца, попадая в надежное, уготованное ей место в теле матери, обеспечивается там всем необходимым для развития, вплоть до появления ребенка на свет. Пока клетка не начнет существовать как отдельный организм, ничто постороннее не может ей повредить. Но и потом заботливая природа возбуждает в родителях необходимые чувства, такие, что ребенок абсолютно уверен в любви и заботе окружающих. Как человек, так и представители животного и растительного мира заботятся о размножении и послеродовом развитии. Однако бросается в глаза резкое противоречие между заботой природы о появлении вида на свет, его самостоятельном становлении, и той борьбой за существование, которую он вынужден вести в дальнейшем. Несмотря на многочисленность теорий о создании мира и управлении им, человечество страдает. И не понимает человек, почему природа, так бережно относившаяся к нему в утробе матери и в период развития, так безжалостна в те годы, когда он, повзрослев, казалось бы, еще больше нуждается в ее опеке. Возникает вопрос, а не мы ли сами являемся причиной жестокости природы по отношению к живому миру? Все действия природы взаимосвязаны, и потому, нарушая один из ее законов, мы выводим из равновесия всю систему. При этом совершенно не важно, говорим ли мы о природе как о руководителе, не обладающем чувствами и целями, или как о Творце, у которого есть план, цель и мудрость. Мы существуем в мире определенных законов, и, нарушая их, получаем в виде наказания испорченную среду, общество и нас самих. Причем, ввиду того, что законы природы взаимосвязаны, нарушая один из них, мы получаем подчас неожиданный, жестокий удар с другой стороны.